Похоже, он старательно игнорировал слушателей за своей спиной. «Они дерутся, как дети. Вы должны запомнить две важные вещи. Во-первых, не давайте им обхватить вас руками. А во-вторых, не совершайте самых очевидных маневров. Это все, на что они способны. Нападайте на них сбоку и не стойте на месте. Тогда они растеряются и не смогут дать отпор. Эммет». Широко улыбаясь, Эммет вышел из шеренги. Джаспер отступил к северному краю поляны, встав между двумя армиями. Потом махнул Эммету. «Так, Эммет пойдет первым. Он покажет, как нападают новорожденные». Эммет прищурился. «Я очень постараюсь никому ничего не сломать», — пробормотал он. Джаспер ухмыльнулся. «На самом деле я имел в виду, что Эммет полагается на силу. Он атакует в лоб. Точно так же и новорожденные. Ни на какие ухищрения они не способны. Эммет, нападай самым простым способом». Джаспер отошел на несколько шагов назад и напрягся. «Давай, Эммет, поймай меня». И тут Джаспер превратился в расплывчатый силуэт, на который с рычанием бросался Эммет, как разъяренный медведь. Эммет тоже двигался с поразительной быстротой, но все же медленнее Джаспера. Тот вообще был похож на привидение. Когда казалось, что ручище Эммета вот-вот его схватят, он растворялся, оставляя на месте себя пустоту. Эдвард напряженно склонился вперед, неотрывно глядя на потасовку. Эммет замер. Джаспер обхватил его сзади, готовый вонзить зубы в горло. Эммет чертыхнулся. Внимательно наблюдавшие волки одобрительно заворчали. «Еще раз!» — настаивал Эммет уже без улыбки. «Моя очередь!» — возразил Эдвард. Я стиснула его ладонь. «Минутку!» — ухмыльнулся Джаспер, отступая. «Сначала я хочу показать кое-что для Беллы». Я встревоженно наблюдала, как он махнул рукой, вызывая Элис. «Я знаю, что ты за нее беспокоишься», — объяснил Джаспер, пока Элис танцующей походкой выходила вперед. «Сейчас ты увидишь, что волноваться нет причин». Хотя я прекрасно знала, что Джаспер ни за что не позволит ни единому волоску упасть с головы Элис, было страшновато смотреть, как он припал к земле, готовясь к нападению. Элис стояла неподвижно, спокойно улыбаясь. После Эммета она оказалась крохотной куколкой. Джаспер качнулся вперед и, крадучись, двинулся влево. Элис закрыла глаза. Мое сердце забилось перебоями. Джаспер приближался к Элис. Он прыгнул и исчез. И вдруг оказался по другую сторону Элис, хотя она вроде бы даже не двинулась с места. Джаспер резко развернулся и снова прыгнул. И опять, как и в первый раз, приземлился на корточки позади Элис. Все это время Элис неподвижно стояла, закрыв глаза и улыбаясь. Теперь я наблюдала за ней внимательнее. На самом деле Элис все же двигалась, просто я этого не замечала, отвлекаясь на действия Джаспера. Элис делала маленький шаг вперед в то самое мгновение, когда тело Джаспера пролетало там, где она только что стояла. Еще один шаг, и вместо талии Элис руки Джаспера схватили пустоту. Джаспер подошел ближе, и Элис стала двигаться быстрее. Она танцевала. Кружилась, изгибалась и уклонялась. Джаспер танцевал вместе с ней. Бросался вперед, протягивал руки, ни разу не коснувшись ее, словно все их движения были отработаны заранее. Элис вдруг оказалась на спине Джаспера, уткнувшись губами в шею. «Попался!» — со смехом сказала она и поцеловала его в шею. Джаспер крякнул и покачал головой. «Ты ужасное маленькое чудовище!» Волки снова заворчали, на этот раз настороженно. «Это пойдет им на пользу, научит нас уважать», — пробормотал позабавленный Эдвард и добавил громче. «Моя очередь». Он сжал мою руку, прежде чем отпустить ее. Элис подошла и стала рядом со мной.